Знаю, главное прибыли, довольное настроение начальства, а потом смертные вроде нас, ха-ха-ха. Но я не вру и буду рад, если тебя в следующий раз снова отправят ко мне. Камила покачала головой и вышла из комнаты, перед этим бросив пару слов. Отдыхай, сейчас ты не транспортабелен, поэтому спи, а завтра утром я сопровожу тебя до дома. В этот момент Эрик услышал голос из внутреннего мира. Ты в своем репертуаре уже подбиваешь клинья к новой жертве? Тебе не стыдно делать это у меня на глазах? Ты ревнуешь? Значит, любишь? А о той дамочке не волнуйся. В будущем они все будут нужны мне, и пока есть возможность, я должен переманить их на свою сторону. В будущем, ты же действуешь спонтанно. Не строю из себя великого стратега. Я ведь знаю правду. Подумаешь, мне тоже временами охота поиграть с красивыми цыпочками. Мне надоело мое мелкое тело, когда я уже вырасту. А насчет будущего не вру. Рано или поздно мне нужна будет помощь надежных людей, и если я не найду таких сейчас, то потом окажусь один против всех. Глава 158. Привет, древнее поле битвы. Маленькая юркая тень незаметно проскакивает между вековыми скелетами, чьи ребра вздымаются словно деревья, а черепа похожи на огромные булыжники. Внезапно один из скелетов ожил, и его челюсти с острейшим набором клыков направился в сторону человека, что прятался за камнем. Удар заставил камень отлететь на несколько метров, а человек исчез. Монстр, приподняв голову, стал принюхиваться, но противника нигде не было. В этот момент из ниоткуда появилось страшное чувство опасности. Скелетный монстр попытался убежать, но... Призрачный меч. Юноша в черной одежде на огромной скорости появился перед скелетным монстром и рассек его голову надвое. После этого послышался хруст меча и костей. Черепушка монстра стала рассыпаться, словно скорлупа с разбитого яйца, а меч Эрика оказался расколот на несколько частей. Уже лучше. По крайней мере, меч рассыпался всего на несколько частей, а не как раньше в кучу детских пазлов. Юноша подошел к скелетному монстру. Это было существо, что имитировало мертвого монстра и поджидало неосторожную добычу. Эрик ранее уже встречался с такими существами, и тогда они представляли для него большую угрозу. Сейчас они не стали менее опасны, но Эрик не так слаб и неопытен, как раньше. Юноша погрузил руку в расколотую голову монстра и достал маленький шарик, залитый отвратительной зеленой кровью. Это было ядро души обычного магического монстра, которое в будущем он мог продать или приспособить для чего-либо. После этого он сел рядом с головой монстра и направил свои руки на мертвое тело. Сначала представить кровь как воду и заставить ее покинуть тело существа. В этот момент сгусток зеленой крови в ране на голове монстра задрожал и стал подниматься. Теперь собрать кровь в одном месте и приготовиться к разделению. Эрик притянул свои руки ближе к себе и направил ладони навстречу друг другу. Между ними сгусток зеленой крови стал сжиматься, а затем Эрик стал разводить руки в разные стороны. Приступаю к разделению крови и эссенции. Кровь в форме шарика снова задрожала и стала разделяться, образуя два разных шарика. Один был темно-зеленым и больше походил на мутную жидкость, а второй светился ярким светом и был раз в 10 меньше первого. Вторым шариком была эссенция крови монстра. Юноша расслабил левую руку, и сгусток крови расплескался по земле, а сгусток энергии у правой руки он направил себе в рот. После того, как энергия монстра попала в рот юноши и он ее проглотил, то почувствовал, как его тело нагревается и ему становится жарко, а затем Эрик ощутил приятное чувство силы, что распространилось по всему его телу и наполнило его утраченной ранее энергией. Какой удобный навык! Кажется, я не зря просидел 2 недели на больничном. Не пожалеешь, что сбежал? Камила терпеливо до поры до времени, но ты все-таки в 4-й раз самовольно покинул комнату, даже вопреки ее запрету. Она, конечно, та еще приставала, но она права, и тебе следовало отдохнуть чуть дольше. Эрик покачал головой и недовольно произнес: уже здоров, а ее волнение, как и твое, просто ошибочно. Мне больше известно о своем самочувствии, все-таки говорим мы о моем теле. Да и надоело мне сидеть в 4 стенах. Мира строго посмотрела на Эрика и выговорила: поэтому ты сразу решил отправиться за пределы города? Конечно, в городе она меня даже из-под земли достанет, а тут никто мне не мешает. Я должен практиковаться, и раз мне нельзя на арену, то я отыграюсь на здешних монстрах. Эрик улыбнулся и сказал так, как будто это было нормально. После этого он начал собирать следующий сгусток крови, пока та еще не засохла, не испортилась, и эссенция крови все еще была полна жизненной энергии, которая постепенно исчезала из мертвого тела. Только в этот раз он не собирал чистую энергию, а вместо этого переливал кровь в бутыль. Наполнив 5-литровую бутыль доверху, он спрятал ее в своем метеоритном кольце, а затем положил руку на тело монстра, и то, как будто сжалось, и было проглочено кольцом на его руке. Третий. Пока Эрик лежал на кровати в течение недели, Камила показала ему искусство крови темных мастеров, которое позволяет добывать эссенцию из крови монстров. Она содержит в себе много жизненной энергии монстра, а также чистую природную энергию, которая восполняет потраченную во время сражения силу. Сейчас Эрик учился добывать эссенцию из крови монстров, так как она была не только полезна для него самого, но еще юноша мог использовать кровь с высоким содержанием энергии в качестве расходного материала при начертании рун. Мечи Эрика рассыпались под воздействием призрачных навыков, что сильно било по самолюбию юноши, и он решил несколько упростить ситуацию, нанеся руны на мечи. Так они станут крепче и, может быть, не рассыплются при первой же атаке. Продолжая путь, юноша наткнулся еще на пару монстров послабее и на одного очень грозного, которого ему пришлось обойти стороной. Слабых монстров юноша все же не стал жалеть и также отправил в мир мертвых, забрав с их тел абсолютно все, включая и сами тела. Это были также скелетные монстры. Самым удивительным было в них то, что это огромные насекомые, близко родственные к палочникам, что обычно имитируют листья и тонкие веточки. Только эти имитировали скелеты и имели размеры, сопоставимые с внедорожником, а некоторые даже достигали размеров небольшого грузовика. Такие крупные монстры легко могут проглотить человека и не подавиться. Сильный же монстр, встреченный Эриком, был ядовитой змеей, что спала, свернувшись калачиком под огромным скелетом. Юноша не мог сказать, какова ее сила, но внутреннее чувство подсказывало, что не стоит ее трогать. По размерам змея была не более 10 метров в длину и толщиной с ведро, по всему ее телу шли черные полосы, а аура давала едкое ощущение смерти, из-за чего редкая поросль рядом со змеей сгнивала от случайных выбросов энергии. Естественно, тела убитых монстров были забраны юношей с собой. В этот раз Камила оказала ему очень ценную услугу, позволив арендовать метеоритное кольцо 3-го уровня с 10 кубометрами свободного пространства внутри. Эрик имел перстень корпуса теней с таким же объемом, но по стечению обстоятельств не мог афишировать его наличие, так как это было доказательство его причастности к Священному Альянсу, который был врагом Темного Альянса. Последний поединок на арене дал Эрику еще одно кольцо 2-го уровня с объемом в 5 кубометров. Изначально оно было у вампира. Остальные вещи Эрик отдал кровавой яме в обмен на деньги. Цены, конечно, в таком случае были намного ниже рыночных, зато не надо было искать покупателей, которым бы пришлось сбывать снаряжение и оружие убитых им врагов. Войдя в мрачный лес, Эрик направился к змеиному ущелью. В глубине леса он скрылся в тени деревьев и через несколько километров вышел в совершенно новом виде. На нем была другая одежда, и не было белой маски демона. Лицо Эрика также приняло изначальный вид, как и его аура. От тела юноши больше не исходило отвратительной темной ауры, а на ее место пришла спокойная холодная аура опытного воина. По пути он не встретил ни одного монстра, но здесь были и другие враги. Пара патрулей бесов шла навстречу Эрику. Они еще не видели его, но юноша их заметил и скрылся в кроне деревьев. Словно затаившаяся кошка, он взирал на добычу у подножия дерева, на котором он восседал. Когда капитан группы попал в зону возможной атаки Эрика, юноша спрыгнул с дерева. Застигнутый врасплох капитан даже меч достать не успел, как его тело замертво упало на землю. Тут же возникла неразбериха, и Эрик мгновенно прикончил троих бесов, что оказались ближе всего к нему. Когда испуганная толпа поняла, что враг всего один, они обнажили оружие и приготовились к атаке. Но в этот момент сзади группы бесов прозвучал громкий рык, и атака, наполненная подавляющей силой, раздавила первого беса, превратив его кости в труху. Медведь на этом не остановился и продолжил наносить сокрушительные удары лапами и мощнейшими челюстями разрывал врагов на части. Он был похож на яростную бурю, что ворвалась в стаю маленьких пташек, перья которых разлетались повсюду, уносимые дикими порывами ветра. Когда в бой вступил второй капитан, Эрик даже не стал доставать своего черного копья или черного меча, вместо этого он продолжал орудовать своим стальным клинком. Меч Эрика двигался плавно по воздуху, словно опадающий с дерева лист. По пути он оставлял жуткие раны на теле противника. Капитан бесов был в ярости. Он видел движение меча и мог блокировать его, Но по какой-то причине меч был непредсказуемо вертким. Каждый раз меч менял траекторию, так, что враг всегда промахивался. Эрик не сводил взгляда с врага, а потом отрицательно покачал головой. «Ты мне не подходишь, умри!» Призрачный меч, бес, почувствовав опасность, выставил блок, но меч юноши прошел по мечу врага так, будто это была травина, для срезания которой не требовалось много усилий. Черные брызги и обломки мечей рассыпались по земле. Эрик, не используя всей силы, стремительно напал на других врагов. Их было порядка 30, но сила оставляла желать лучшего. Эрик не воспринимал врагов всерьез и действовал подобно волку, оказавшемуся в стаде овец. Не получив серьезного сопротивления, юноша закончил бой, уложившись в 5 минут. Спустя долгое время Эрик оказался на окраине леса. Скрываясь в тени деревьев, он искал взглядом человека, с которым он договаривался о встрече. И вот, наконец, он заметил ее. Хаксли сидела в укрытии за большими валунами, время от времени выглядывая с целью увидеть Эрика. Юноша сделал пару шагов в сторону валунов, но внезапно его движение замедлилось, и он насторожился. Не успев вовремя среагировать, Эрик оказался в мощном захвате. Змей плотными кольцами обвился вокруг тела юноши и стремительно направил свою голову вниз. Эрик на мгновение испугался и приготовился к атаке, но затем заметил, как голова змея замедлилась и осталась в наклоненном положении. Змей как будто кланялся Эрику. Юноша протянул руку к голове монстра и погладил его. «Привет, ты скучал по мне?» Змей расслабил кольца и прислонился головой к юноше. Эрик почесал змея за головой и тепло улыбнулся. Когда юноша сбежал в первый раз из-под присмотра, то выпустил змея в небольшую реку, протекающую через внешний круг города. Он знал, где и как найти Хаксли, поэтому отправил посланника для организации встречи. Когда змей смог найти девушку, то тут же мысленно передал сообщение хозяину и стал ждать его здесь, в условленном месте. Глава 159-160. Древний алтарь жертвоприношений. Заметив появление Эрика, Хаксли выскочила из укрытия и быстро приблизилась, после чего с улыбкой на лице поздоровалась. «Привет, я уж думала, что ты не придешь. Были проблемы с некоторыми нехорошими личностями. Знаю, змейка рассказала мне все. Они вообще-то правы. Тебе следовало немного дольше отдохнуть. Это мое тело и мне виднее, сколько надо отдыхать. У тебя-то все в порядке?» «Да, да, точно. Я ведь кое-что видела». Девушка тихо ответила, но по взгляду было понятно, что она что-то вспоминает, а потом резко продолжила отвечать. «Встретила огромный отряд Темного Альянса. Я не знаю, кто у них был во главе, но он убил здорового белого волка всего одним ударом. И я так понимаю, что волк был как минимум слабым свирепым монстром». Эрик покачал головой от удивления и сказал: «Должно быть, это был средний темный полководец. Только с их уровнем можно сотворить что-то подобное». «Да, да, точно. А еще я видела там кое-кого интересного». «Угадай кого?» Эрик отрицательно покачал головой, намекая, что не знает и гадать не хочет, но все равно решил спросить. «Подсказку можно?» Хаксли разочарованно покачала головой. «Да, с тобой туго. Ты все равно не угадаешь. Это была эльфийка со светло-зелеными волосами и яркими синими глазами. Я видела ее издалека, но это определенно эльфийка. С такими внешними признаками люди редки, а мастера Темного Альянса встречаются еще реже». Эрик немного подумал, а потом сказал: «Тоже встречал такую. Наверное, это та же девушка, с которой я встретился ранее в нижнем течении полноводной реки. Они, конечно, редкие и мне раньше не доводилось их видеть, но я не думаю, что они какие-то особенные. На мой взгляд, эта девушка очень красива, но внешне она практически не отличается от людей, так что меня особо этим не удивить. Вот лучше послушай, кого я видел в городе. Там были вампиры, полуволки и...» Хаксли мило нахмурилась и остановила Эрика от перечислений. «Постой, ты, видимо, меня не понял. Что ты знаешь о расе эльфов и их подвидах? Уши острые, внешне красивы, очень красивы и владеют просто безумным талантом к магии. Вроде все, не густо. Эльфы – любимцы природы и ее верные стражи. Они получают огромный талант к совершенствованию и могут иметь набор уникальных навыков. Эта девушка относится к лесным эльфам, а их подвид имеет особенно высокие способности в элементе растений, стрельбе из лука, и они величайшие лекари во всем мире». Под конец своей речи Хаксли сделал акцент на каждом последнем слове, стараясь донести до Эрика кое-что важное. Юноша тут же погрузился в раздумья. «Как часто встречается их раса на этом континенте? Если я отправлюсь в людские города, то смогу ли найти там кого-то из их расы?» Хаксли отрицательно покачала головой. «Такое невозможно. Эльфы чертовски гордая раса, и они не уживаются с другими расами. В основном это происходит по разным причинам, и лесные эльфы, как самые преданные слуги природы, ненавидят людей за их безмерную жадность и бессердечие по отношению к обитателям лесов и самому лесу. Хаймэм, общество зеленых в мире маги», посмотрев на усмехнувшегося Эрика, Хаксли строго нахмурилась и спросила: «Чего это ты улыбаешься? На твоем месте я бы уже придумывала план по спасению этой девушки. Или ты не хочешь спасти свою питомицу?» «Хочу я или нет, но спасти девушку практически невозможно. По крайней мере, с моими силами. Даже если я смогу ее выкрасть, то все равно остается проблема с преследованием. На ней стоит рабская печать, и разрушить ее мне не под силу. Меня нет сил, но есть идея. Я не так давно видела группу людей, выходящую из Змеиного ущелья. Может, у них стоит спросить? Судя по ауре, они из праведных сил, но я не стала приближаться, так как не знаю, на чьей они стороне. Вдруг они предатели? Вполне возможно, что они враги, но я бы хотел взглянуть на них поближе. А в чем суть идеи? Может, эти люди нам и не понадобятся? Рабская печать, как и звериный контракт, являются духовными кандалами, и разрушить их можно с помощью атаки души. Но для этого нужно содействие эльфийки. Если она не захочет снять с себя печать, то снять ее не сможет никто. Именно поэтому звериный контракт считается нерушимым. Чаще всего зверь после долгих лет жизни со своим хозяином не желает разрывать эту связь и предпочитает умирать вместе с ним. Тоже слышал об этом, но моя душа не так сильна, как кажется. Дурень. А я на что? Наша совместная атака может возыметь нужный эффект. А если нас будет больше, то мы точно сможем подавить хозяина этой девушки. В этот момент в голове Эрика раздался восторженный голос Миры. В этом есть смысл. Можно попробовать. Если мы втроем ударим по печати, то этого уже будет достаточно, чтобы ослабить ее. Эрик, слыша доводы двух девушек, решил согласиться с их мнением. Тогда нужно разработать план. Может, сначала пойдем, найдем тех людей, потом. Сейчас нужно придумать план. Эрик сел на землю и, скрестив ноги, закрыл глаза. Хаксли села напротив, но спустя 20 минут она не выдержала и толкнула Эрика, заставив его открыть глаза. «Хватит молчать, скажи что-нибудь». Эрик не стал подниматься, а просто глядя в небо ответил: «Что сказать? Я еще пока не все продумал. Начни с того, что есть. Похищение эльфийки не так трудно сделать, как кажется. Труднее уйти от преследователей. На ней метка, и так как с нее, скорее всего, не сводит глаз, то потеря откроется в течение 5 минут. За это время мы не сможем далеко уйти. Значит, нужно встретить врага вблизи лагеря. Как ты это собираешься сделать? Я же сказала, что там очень сильный мастер, причем он может быть не один. Кто сказал, что в бою всегда надо быть честным? Это сражение на смерти, в нем можно закрыть глаза на любые правила. Предлагаю создать ядовитую ловушку. Она не убьет сильнейших, но может заставить их сбиться с курса, что позволит нам выиграть время для снятия печати. Не получится их отравить. К еде и воде мы не сможем приблизиться, а если пустить ядовитый газ в лагерь, то мастера могут почувствовать его. Как ты собираешься отравить целую ораву монстров? Эрик быстро сел и, улыбаясь, провел рукой по голове девушки. Вот видишь, какая ты иногда бываешь умница. Придумала еще один план. Какой план? Я ничего не поняла. Если нам не по силам справиться с врагами, то привлечем на свою сторону монстров. Это вообще невозможно. Они ведь не ручные домашние зверушки, которые по команде пойдут в бой. Звери проще, чем люди. Они живут и выживают, полагаясь на свои органы чувств и инстинкты, а не как люди на ум. Когда я учился у отца навыкам охоты, то он как-то рассказывал о дурманящих травах. Они имеют много специфических свойств. Например, повышают сексуальную активность, снижают чувствительность к запаху или уменьшают слух и зрение, а также они могут воздействовать на разум, заставляя монстров сходить с ума. Привлечь монстров можно большим количеством крови, а запах трав сведет их с ума. Лучше всего провести опытный набег, и желательно ночью. Тогда можно будет оценить силу противника. Ведь и правда, я знаю один сорт травы. При тлении она испускает розоватый дымок, который превращает мирных животных в кровожадных неуправляемых тварей. Но даже так, привлечь много монстров не получится. Сначала надо взглянуть на место стоянки Темного Альянса, а потом я придумаю, как это сделать. От тебя я тоже хочу узнать кое-что. Что же, ты уже упоминала, что ты мастер по магическим массивам. Хочу знать, на что ты способна, и что можешь предложить полезного. Хаксли замялась, не зная, что ответить. Она использовала лишь вспомогательные массивы, а не боевые или защитные. Заметив, что девушка опустила голову и как будто чего-то стыдится, Эрик не стал настаивать на ответе. Можно придумать и что-то другое, не предполагающее использование массивов. Идем, покажешь, где засели мастера Темного Альянса. Я попытаюсь оценить их силу и посмотрю, как можно приспособить местность под себя. Но сперва, заглянем кое-куда. Через несколько часов Эрик и Хаксли прибыли к входу в Змеиное ущелье. В этот раз не было ни одного патруля, и вход никто не охранял. Эрик осторожно вышел из леса и направился к скалам. У их подножия он быстро пробежался взглядом по камням и, выбрав один из них, Эрик перевернул его. Под камнем была записка. «Вот и то, что я ищу». Эрик раскрыл ее и улыбнулся. «С ними все в порядке. Через 4 дня группа вернется на это место. А сколько идти до лагеря Темного Альянса? Примерно сутки. Если сейчас отправимся, то к обеду прибудем на место». Записка в руках Эрика задымилась, а потом вспыхнула и мгновенно сгорела. Юноша посмотрел на Хаксли. «Тогда не будем терять ни минуты. Отправляемся прямо сейчас. Это тот лагерь, в котором ты видела эльфийку». «Да, это он». Эрик сидел на скалистом выступе и разглядывал палаточный городок. Между десятками палаток сновали люди. Среди стражей были также и другие расы. Всего по примерной оценке Эрика тут было около 400 воинов от самого низкого уровня до самого высокого. Лагерь располагался между Змеиным ущельем и полноводной рекой. Примерно в том месте, где эти два географических гиганта начинают соединять свои территории. Тропа, ведущая в Волчьи врата, располагалась примерно в десятке километров от лагеря. Странное место они выбрали. Ты говоришь, что они здесь давно? Да. Судя по некоторым следам, этот лагерь разбит здесь около нескольких недель. А почему ты решил, что это место странное? Из-за высоких скал, ветер не дует, выход к лагерю только с одной стороны, и враг не сможет из-за скал зайти со спины. Рядом река с чистой водой и лес с живностью недалеко. Отличные условия для лагеря, верно говоришь. Но не забывай, что они здесь стоят несколько недель. По какой причине они здесь остались на такой долгий срок? Да и выглядит это место так, будто их в угол загнали. Мне бы в такой ситуации, когда я не имею возможности для отступления, было бы не по себе. Кроме того, это место выглядит как затопляемая низина и кругом сырость и грязь. Так недолго и заболеть. Их палатки стоят в грязи среди луж, а также располагаясь близко к берегу реки, они так и напрашиваются на ночную атаку речных монстров. Спустя несколько часов, когда все стемнело, Эрик решил начать разведку. Пока они шли целый день в это место, юноша поймал несколько мышей. Держа в руках одну из мышей, он покрыл ее тенью словно коконом. Вскоре кокон исчез, как будто проникнув под шерсть мыши. Эрик поставил ее на землю. Мышь в оцепеневшем состоянии осталась стоять на месте. Юноша сел на землю в позе лотоса и закрыл глаза. Его руки касались земли ладонями. «Итак, мой маленький шпион, пора немного поработать». Мышь вырвалась из оцепеневшего состояния и стремительно понеслась к лагерю врага. «Ты умеешь контролировать разум?» «Нет, такого не умею». «Тогда, как ты заставил мышь подчиняться? Она ведь не домашняя, мне пришлось самой ее ловить, и я знаю, насколько она дико и агрессивна». «Все просто. Мое тело окружает теневая волна, заменяющая мне глаза. С ее помощью я вижу все. Но, как известно, у многих навыков существуют ограничения. Теневая волна одна из таких, и ее ограничение — радиус 60-70 метров от меня. Мышь несет в себе сгусток теневой энергии и, по сути, является посредником между мной и теневой волной. Когда мышь окажется в лагере, то я смогу все увидеть. Ее контроль еще проще. Я применил навык контроль чужой тени. Я им практически не владею, и моих умений хватит только на группу небольших существ или одного не очень сильного человека. Маленькая мышка не так сильна, чтобы вызвать у меня проблемы с ее контролем, что даст мне шанс воспользоваться своими шпионскими навыками в полной мере. По мере того, как мышь пробиралась к лагерю, Эрик начинал чувствовать волнение. Он впервые делает подобную вылазку, где любой чужак, даже из союзных сил, может считаться врагом. Это никоим образом не сравнится в опасности проникновения в Волчьи врата, так как там принимают всех мастеров Темного Альянса. Эрик, обладая силой тьмы, также мог туда беспрепятственно проходить, но сюда ему не попасть. Мышь незаметно пробиралась в лагерь. Охрана даже не обратила внимания на мелкого грызуна. Они могли услышать шуршание благодаря своей повышенной чувствительности. Но какой смысл уделять внимание на существо, ничем не отличающегося от простого паразита в их глазах? Мышь быстро пробиралась от палатки к палатке. Вскоре у Эрика был готов план лагеря. В центре располагалась огромная палатка, видимо, для хозяина этого места. По краям от нее были 6 внушительных палаток поменьше. Там располагались приближенные мастера, чья сила намного превосходила обычных солдат. Это была элита группы. Остальные палатки были хаотично расставлены вокруг, образуя своего рода защиту от нападения врагов. Если бы кто-то попробовал вторгнуться в лагерь, то его бы почувствовали, но прежде чем он достиг бы главаря группы, его уже убили бы. Стража всегда была на стороже. Эрик чувствовал, как иногда в сторону маленького зверька стражники бросали строгие взгляды, но, не ощущая никакой угрозы, они игнорировали мышь. Обойдя большую часть лагеря, Эрик нашел палатку, где предположительно жила маленькая Лилия. Здесь был район, где располагались рабы. Это было видно по качеству палаток, странному поведению стражников, которые явно испытывали отвращение к этому месту, но продолжали стоять. К удивлению Эрика, район располагался на берегу реки, и здесь по какой-то причине не было открытого огня. Как будто это место хотели спрятать от чего-то, или же просто на рабов не хотелось тратить дрова и масло для разжига факелов. Палатка, которую выбрал Эрик, была гораздо лучше остальных, и на входе стоял стражник. Эрик помнил, что говорила Лилия о том, как хозяин рабов оберегает ее ото всех чужаков и от своих людей. Мышь незаметно под покровом темноты юркнула в палатку. Там действительно спала девушка. Она была высокой, стройной, не намного старше Эрика, и с помощью теневой волны Эрик заметил остренькие ушки. Нашел ее, правда. Эрик поманил рукой и сказал: «Садись рядом со мной и возьми мою руку». Хаксли осторожно присела рядом и скромно взяла юношу за руку. Она была небольшой, но очень теплой и крепкой. Девушка почувствовала, как Эрик сжал ее руку в своей, и ее душа буквально ушла в пятки. Девушка немного испугалась, но постепенно стала ровнее дышать и успокаивать свои мысли. «Приготовься, я отправлю в твое сознание сигнал. Ты должна быть расслаблена и принять меня. Это не больно, так что не пугайся». Внезапно девушка почувствовала, как в ее голову вошла информация. Она стала проникать, даже несмотря на то, что девушка еще не была готова. Хаксли разозлилась, но не стала винить Эрика. Она сама виновата, раз согласилась на это. После того, как Эрик закончил, Хаксли увидела мир тьмы. Вокруг все было черным, но вскоре мир стал меняться. В нем появились контуры вещей, которые постепенно сформировали черные одноцветные объекты. Это было помещение с парой стульев, столом и постелью из сена, на которой сейчас лежала эльфийка. И тогда она поняла, что это была палатка. Хаксли казалось, будто она может дотронуться до девушки, и протянула руку, но Эрик взял ее за руку, чтобы остановить. «Это не иллюзия, и мое теневое искусство сейчас связано с тобой. Твои действия негативно отразятся на том, что происходит в палатке». Хаксли виновато опустила голову. «Извини, я больше так не буду». Пока двое общались, Лилия, будто что-то почувствовав, открыла глаза. Она поднялась и села на кровати, свесив свои длинные ножки. Ее длинные волосы, словно одежда, закрывали ее тело, а глаза, будто что-то выискивали во тьме. Хаксли дернула Эрика за руку. «Она нас видит?» «Нет, не думаю. Эльфы, кажется, плохо видят во тьме. Да но они же очень чувствительны к магии, кажется. Тогда уходим». Мышь развернулась и стала убегать, но внезапно тело мышки оторвалось от земли. «Какая прелесть! Меня так сильно стерегут, что ко мне редко заходят гости. Побудь здесь еще немного», — Эрик удивленно воскликнул. «Вот облом, она нас поймала. Я отсоединяюсь». Мир тьмы внезапно исчез, и Хаксли открыла глаза. Она медленно отпустила руку юноши, в ее взгляде читалась печаль. Эрик в этот момент встал и пошел к плетеной корзине, которая была закрыта. В ней сидели еще мыши. Попытка номер 2. «Эрик, ты видел ее глаза?» «Нет, ты знаешь, в них было столько печали. Мы обязаны забрать ее оттуда». Эрик посмотрел на лицо Хаксли и увидел, как по ее раскрасневшемуся личику течет слеза. «Ты слишком накручиваешь. Твое воображение дорисовало того, чего нет. Моя теневая волна может видеть только контуры. Как можно увидеть что-то в глазах, которое не видно? Даже когда она что-то сказала, мы не могли это услышать, так как тень и звук – вещи несовместимые. Давай лучше проверим округу, пока не рассвело. Вторая мышь бойко скакала вперед. Одна палатка, две. Пробежав несколько улиц, мышь достигла того места, где они закончили. Теперь влево. Пройдем в конец лагеря и увидим, что есть там. Там тупик. Какой смысл туда идти? Осторожность не бывает лишней. Жамк, писк. Стражник посмотрел по сторонам, услышав писк, а потом увидел, как ручной серый волк глотает пойманную мышь. Чертовы вредители. Когда мы уже закончим тут стоять? Я хочу в город. Хочу женщин, еды и как следует выспаться. Поверить не могу, что провел в этом богом забытом месте целый месяц. Потерпи немного. Говорят, скоро придет время обряда, и мы сможем вернуться в крепость дьявольских камней. Эрик гневно изверг. Поганая псина. Она сожрала меня. Хаксли покачала головой и раздраженно ущипнула Эрика. Не тебя, а мою бедную мышку. Хватит. Больно. Давай следующую. Мышь осторожно перебегает с улицы на улицу. Обойдя врагов, она юркнула в палатку и, пробежав под ней, мышь обошла нескольких сторожевых волков. Практически добравшись, мышь бежала, не обращая внимания на окружающих стражников. Они сидели у костра и пили вино. Вдруг, пробегая мимо одного из стражников, мышь снова исчезла. Эрик гневался, чуть не вопя. Какого черта там произошло? Тем временем стражник, сидевший на земле, стал подниматься. Кажется, я во что-то вляпался. Сырое и мягкое. Другой стражник посмотрел сзади на первого стражника и, зажав нос рукой, сказал: «Фу-у-у, ты обделался. Быть такого не может. Я еще никогда не напивался до такой степени». В этот момент раздавленная мышь упала на землю. Стражник из-за не совсем трезвого состояния и плохой освещенности не смог разглядеть, что там было, но, вспомнив слова другого стражника, раскраснелся и гневно закричал: «Ты, никому ни слова, если что, я сразу тебя убью, понял?» После этого стражник побежал в свою палатку переодеваться. Видя, как быстро убегал их собутыльник, несколько стражников, стоявших недалеко от этого места, решили узнать, что тут случилось. «Эй, чего это он так быстро убежал?» Вопросительный знак. Не обращая внимания, просто кто-то напился до такой степени, что уже не держит себя в руках, да и все остальное валится наружу. «Давай лучше выпьем. Ха-ха-ха. Идем, ты наливаешь». К концу ночи осталось несколько мышей, а ведь их было поймано не меньше десятка. Зверьки исчезали, будто враг знал о присутствии Эрика и его уловки, но на самом деле сегодня был просто не его день. Но в конце поисков Эрик наткнулся на странную древнюю постройку. Она находилась рядом с лагерем. Постройка напоминала древний алтарь. Когда Эрик обследовал его, то ничего не обнаружил. Алтарь и алтарь, ничего особенного. Но когда Кхаксли решила посмотреть на алтарь и подключилась к Эрику, ее глаза широко раскрылись от удивления. Эрик тут же почувствовал, что Хаксли что-то об этом знает. «Хаксли, ты знаешь, для чего нужен этот алтарь?» «Нет, но постройка сама собой имеет особое значение. Знаки и руны, которые нанесены на алтарь, имеют очень древнее происхождение. Я читал о них только в древних книгах и свитках, но я не знаю, для чего они нужны и что они означают. Мои предшественники писали, что символы, нанесенные на этот алтарь, являются древним языком, на котором говорила какая-то вымершая древняя раса». Эрик еще раз бегло пробежался по символам и сказал: «Внешне они выглядят не настолько старыми, как ты описываешь. Может, ты ошиблась?» «Нет, они точно не могут быть нанесены кем-то из нашего времени. Эта письменность существовала еще задолго до рождения последней королевы-ведьм. Даже самые великие бессмертные не смогут прожить столько лет. И даже в те времена этот язык считался вымершим. Я из наставлений учителей знаю только несколько символов. Что же они значат? Жизнь и смерть?» Эрик, немного подумав, спросил: «Значит, это алтарь жертвоприношений для вызова новой жизни. Как ты так быстро придумал такое?» Эрик вспомнил пару книг из прошлой жизни, где описывались такие алтари и люди из вымерших цивилизаций. Почему-то у него после слов Хаксли появилось такое впечатление, что эти истории схожи между собой. В книгах такие алтари часто олицетворяют древнюю расу или народ. Они обычно являлись язычниками и приносили жертвы своим богам. В обмен боги давали им шанс прожить дольше, повышали урожайность, способность к размножению и спасение от несчастий. Может, Темный Альянс хочет попросить своих богов о том, чтобы им помогли. Хаксли внезапно схватила Эрика за руку и с испуганным взглядом посмотрела на него. «Ты знаешь, что это значит?» «Нет, ты поняла смысл символов?» «Нет, не в символах дело, эльфийка. Она, жертва для обряда. И темный альянс. Как думаешь, что они хотят в обмен на жизнь девушки? Силу? Глупости. Они хотят призвать демонов. Это же алтарь, а не портал. Какие еще демоны? Они же сами демоны. Зачем им еще кто-то? Кроме того, что им даст одна только эльфийка? Одна? Вспомни, что недавно здесь произошло». Эрик задумался, но внезапно его лицо злобно исказилось. «Волчьи врата пали, и это принесло кучу рабов. Ты хочешь сказать, что они принесут в жертву несколько десятков тысяч людей? Уже принесли. В смысле, ты говоришь, что город пал слишком быстро? А что если его строили с таким замыслом? Кровь, пролитая в городе, стала основой ритуала, а вскоре, когда будет принесена в жертву эльфийка, то сработает огромный массив с четкими опорными точками. Стой, я не понимаю, что ты говоришь. Я не дурак, но это слишком сложно для меня. Говорю, что таких алтарей много. Мы не знаем, где они расположены, но в каждом из них будет принесена кровавая жертва. Эти алтари – своего рода опорные точки магического массива. Вместе они образуют магическую формулу, которая запустит великую по силе магию, и последствия будут колоссальными. Настолько, что изменит положение вещей на всем континенте. Это ужасно. Что нам делать? Что делать? Не ты ей говорил, что придумаешь план? Давай думай, пока не поздно. Глава 161-162. Ядовитый план. Волчьи врата. Эрик сидел в своей комнате. Ты ведь понимаешь, о чем я тебе говорю? Как ты мог снова уйти? И ладно бы просто уйти. Ты ушел на охоту. Как ты можешь это объяснить? Мне скучно. Сестренка, пожалуйста, не ругайся. Ты сегодня такая красивая, что ах, хватит. Я больше не куплюсь на это. Лестью меня не проймешь. Да, а я тебе подарочек принес. Смотри, это каменная сирень. Я собрал ее специально для тебя. Я знаю, что они тебе нравятся. Камила отвернулась, показывая, что она игнорирует его, но Эрик подошел ближе и взял ее за руку. Они только расцвели, когда я пришел. Даже роса еще не сошла, от этого они смотрятся просто обалденно. Ты посмотри на эти сиреневые нежные лепесточки. А какой аромат от них? Камила продолжает игнорировать. Они тебе не нужны? Ну ладно, тогда я их выброшу. Эрик подошел к окну и, открыв его, начал замахиваться. Вдруг тонкая рука схватила его. Постой, не надо выбрасывать их. В смысле, что вдруг ты кому-нибудь на голову попадешь, и они захотят тебя побить? А ты ведь еще не восстановился. Давай лучше я их сама выброшу, потом. Если б на лице Эрика не было бы маски, то девушка бы увидела ехидную улыбку юноши, из-за которой ей захотелось бы его побить. Ладно, у меня еще есть дела, а ты отдыхай. Раз ты извинился и все осознал, то я не буду больше ругаться. Девушка, обнимая букет, вышла из квартиры, арендованной Эриком, и быстрым шагом ушла. На улице она наклонилась к цветам и втянула приятный аромат цветов, отчего ее щеки слегка покраснели. Они такие чудесные. Проводив девушку взглядом, Эрик вышел на улицу и отправился на рынок. Сейчас ему предстояло прикупить некоторые материалы для создания ловушек. Самым действенным из всего возможного был яд, и для его сбора нужны были специальные емкости. Для ловушек также нужны были емкости, в которых яд можно было смешать с водой, а еще лучше с возможностью нагреть ее без разрушения самой емкости. Также было много других дополнительных материалов. Самым ценным из всего оказалась приманка. В качестве приманки для монстров используются плоды кровавые колючки, которые при контакте с некоторыми жидкостями становятся токсичными, а при контакте с кровью испускают едкий запах, который привлекает монстров со всей округи.